Катерина. Алихан спал, а мне сегодня было не до сна. Он приехал позже обычного, бессовестно пропахнув женскими духами. Прежде чем заняться нашим излюбленным делом, отправила Измайлова в душ. Правда, вскоре и сама там оказалась, на некоторое время забыв обо всем. Однако после яркого совместного оргазма разъедающая ревность захлестнула с новой силой. Да что со мной не так? Мы ведь буквально подписали пакт о несерьезности наших отношений, скрепив договор разгоряченными телами. Тогда почему из головы никак не шел образ Алихана в компании какой-то девицы? Я ведь не имела на него никаких прав. Это будет продолжаться, пока одному из нас не надоест, прошептала фальшиво самонадеянным голосом. «Но-но», — донеслось откуда-то с издевкой, очень похоже на голос разума. «Надоест тебе, держи карман шире». Я вынуждена была признать его правоту. Вряд ли кто-то в здравом уме откажется от такого мужчины в постели. Раньше я была уверена, что у меня нет нужды в ком-то рядом постоянно. А теперь... котенок. Вздрогнув, повернула голову. Алихан лежал, облокотившись на руку, и смотрел на меня в упор. Одно его слово, сказанное хрипловатым голосом с ракочущими нотками, и между ног разлилась теплота. «Это ненормально». «Я думала, ты спишь». Пробормотала сбивчиво, потому как наглые пальцы уже принялись ощупывать мое самое сокровенное место. «У меня стоит на тебе даже во сне. Катюша». Алик уткнулся горячей выпуклостью в моё бедро и во рту пересохло. «Вообще-то я хочу спать. Сама не знаю, зачем запротестовала, прекрасно осознавая, что снова намокла от его пальцев». «Чувствую». Обдал шею теплым дыханием. «Как ты хочешь спать? А я хочу тебя. Прямо сейчас». Измайлов потянулся к моим губам. Я резко отпрянула. Вновь почудился этот инородный запах. Запах другой. «Что, Кать?» Алихан решительно подмял меня под себя, пристально заглядывая в глаза. Я почувствовала, как в этот миг мои силы иссякли. Я так больше не могу. С каждым разом наслаждение становилось все острее, а следующее за ним опустошение разрасталось с пугающей быстротой. Еще немного, и я потеряю себя под руинами отношений, которые с самого начала были обречены. Пора остановиться. «Я думала, ты сегодня уже...» Поморщилась от того, насколько пискляво и жалко прозвучал мой голос. «Даже если и так, я снова хочу тебя. Тебя, Кать». Выделив это слово нарочито низким обволакивающим голосом, Алик резко вошел и замер, тяжело дыша. «Котенок, что ты творишь?» Он странно рассмеялся, впиваясь в мой рот жадными губами. «Больше не приходи, Алихан», — безразлично произнесла я утром, когда Алик потянулся к своим джинсам. «Не понял». Резко обернулся, вспарывая мое нутро ошеломленным взглядом. «Ну чего не ясно? Больше не приходи. Мне надоело. Помнишь про наш уговор?» Я даже заставила себя едко рассмеяться. «Ты уверена?» — хрипло прошептал, проигнорировав мой выпад. В этот миг я ненавидела и его, и себя. Было так больно, что хотелось выть. Надо лишь дождаться, когда он покинет квартиру. «Я уверена. Уходи, Измайлов, я не шучу», — повысила голос. «Уйди уже. Ты не должен видеть моих слез. Ты не должен их видеть». И он ушел. Так громко хлопнул, что с петель чуть не слетела не только входная дверь, но и мое сердце.